Глава 7. Спустившись на лифте на штабной этаж, ведомые призрачными комиссарами, по-иному я их просто не мог назвать, я только покачал головой, вновь увидев разительные изменения во всем. Но, пожалуй, самое главное, база уже не выглядела заброшенной. Нет, это было вполне обжитое пространство. «Командующий», — материализовался передо мной старый добрый призрак коменданта, увидев которого, я чуть было не расчувствовался. «Ну как ты тут?» — спросил я. «Командуешь в мое отсутствие?» «С приходом мессира Иквуса», — с каким-то даже подобострастием заявила мне личностная матрица. «Подобное не требуется. Я лишь помощник в его делах». «Он и тебя под себя загнал», — покачал я головой. «Вот дает. Нигде не теряется». Комендант оставил мое замечание без внимания, но затем, на вопрос, где сам бывший завхоз Академии, тут же встрепенулся и полетел, показывая путь. Под рабочий кабинет Иквус отхапал себе покои в левом крыле этажа, в которых когда-то изволило останавливаться высокое столичное руководство Старой Империи. Видимо, это были самые шикарные апартаменты в крепости, потому что покои командующего, в которых я располагался сам, были явно бедней, да и находились в другом крыле. Вообще, насколько помню, сюда створки шлюза были постоянно закрыты, и мне даже в голову не приходило поинтересоваться, что же за ними. А Сева, значит, не растерялся. Исчезнув на секунду, комендант появился вновь и сообщил, что мессир готов меня принять. Да, что ни говори, организаторские способности у Иквуса были мое почтение. Пройдя длинный коридор, я зашел в распахнувшийся проем и присвистнул, потому что действительность превзошла даже мои ожидания. Во-первых, тут потолок был минимум в 2 раза выше. Во-вторых, его закрывала качественная голограмма голубого неба с бегущими по нему легкими белыми облаками. Не будь на мне кольца, я бы, пожалуй, мог и обмануться поначалу. Настолько реалистичным это небо было. В-третьих, сами покои были размером с баскетбольную площадку, не меньше. Я заметил здоровенный массивный стол, шкафы с книгами, затем что-то явное из техномагического оборудования, а затем и самого хозяина апартаментов, что-то сосредоточенно разглядывающего на настенном магическом экране метровой диагонали. «Сева!» — я заулыбался. «Все в трудах, все в заботах!» Вот только повернувшийся ко мне мужчина в черном глухом одеянии в ответ радостью не светился. Наоборот, лицо его было хмурым, губы поджатыми, а глаза прищуренными. Я даже немного растерялся. «Ты не рад меня видеть?» Иквус обвел меня нечитаемым взглядом, а затем недовольным голосом произнес. «Каждый раз, когда ты вот так неожиданно появляешься, мне приходится срываться с места и начинать все заново. Поэтому да, радости я не ощущаю. Скорее желание проверить тревожный чемоданчик». «Ну, это не так», — попытался я его переубедить, сам, правда, особой уверенности не ощущая. «То была случайность. В этот раз все будет нормально, обещаю». «Ну-ну», — произнес тот, ничуть мне не поверив. «Посмотрим». Пройдя мимо меня, он подошел к лабораторным столам и загремел там посудой, что-то бормоча себе под нос. Я немного помялся, чувствуя некоторую робость вследствие проснувшихся угрызений совести, но затем, решившись, подошел и пару раз вежливо кашлянул, вновь привлекая внимание бывшего завхоза. С минуту Иквус старательно не обращал на меня внимания, но затем, раздраженно бросив какой-то прибор на стол, махнул рукой и повернулся ко мне. «Ах, ты же все равно не отвяжешься», — произнес он страдальчески вздохнув. «Ладно, говори уж, зачем явился?» «А вариант, что просто решил навестить старого друга, ты не рассматриваешь?» Но тут Сева зафыркал еще сильней, только уже с нескрываемым сарказмом. «Ну ладно», — признал я. «Мне действительно кое-что нужно. Но не столько от тебя, сколько от этого места». «Ладно, говори», — кивнул тот, опираясь ладонями о столешницу и выжидательно на меня глядя. В общем, мне надо снова одеть кольцо, блокирующее мои инквизиторские способности. Вновь нахмурившись, Иквус на пару секунд задумался, а затем уточнил. «Зачем?» «Ну, мне надо вернуть свои магические способности». Решил я не скрывать правду. «А куда они делись?» Теперь уже вздохнул я. «Ну, это было, когда мы отбивали атаку вампиров». Дальше я без утайки рассказал, что со мной произошло, и что излишне перекачал силы за счет вассально-магической связи, и что эфирное тело порвал в клочья, и что теперь эфирное тело вроде бы восстановилось, но, похоже, кольцо не дает до конца ему сформироваться, и поэтому его надо как-то отключить. А единственный способ, который я знаю, — это блокировка. Выслушав меня, маг покрутил шеей, задумчиво хмыкнул, а затем ответил. «Знаешь, у тебя достаточно интересный случай. В моей практике вот именно с таким мне сталкиваться еще не приходилось. Не хочешь пройти кое-какие исследования?» Я посмотрел в зажегшиеся профессиональным интересом исследователя глаза Иквуса и обреченно кивнул. Только попросил. «Сева, только давай без фанатизма». «Все будет нормально», — успокоил тот меня. «Оборудование для магосканирования вполне исправное. Я проверял. За 1000 лет ничего с ним страшного не произошло. Можешь быть уверен». Тут он засуетился. Вызвал коменданта, чтобы отдать пару распоряжений почтительно склонившему голову призраку. А затем повел меня из своих покоев в лаборатории. «Слушай», — спросил я его уже в коридоре. «А чем ты так коменданта приворожил, что он тебе чуть ли не в рот заглядывает?» «Это-то? Ну, тут все просто», — ответил Иквус. «Я же владею ментальной магией». Тут я чуть сбился с шага, слегка приподняв бровь. А маг, заметив это, добавил. «Да-да, не удивляйся. Я не особо люблю о подобном даре распространяться. А в Империи и вовсе скрывал, чтобы под колпак твоим коллегам не попасть. Потому что или ты работаешь на Инквизицию, или... Ты все равно работаешь на Инквизицию, ну, сидя глубоко под землей в комфортабельной камере. Как ты сам понимаешь, подобная перспектива меня не слишком прельщала». «И как ты смог это скрыть?» «О, мой друг, искусством скрывать свой дар я в совершенстве овладел еще на нашей матушке-земле. Маги Старой Империи меня бы, конечно, раскрыли, тут я лукавить не буду. Была возможность ознакомиться. Но те жалкие менталисты, что есть сейчас, уж извини, но до моего уровня явно не дотягивают. И даже ваши кольца, Паш, тут не помогут, потому что в них изначально заложено ограничение. Уж извини, но комиссары были у магов ментала слугами и надсмотрщиками, так сказать, цепными псами. И вот чтобы они никогда не смогли укусить руку хозяина, ваши кольца никак не влияют на сильного мага-ментала». Сева чуть дернул подбородком вверх. «Все ваши штучки с полем антимагии, с определением лжи, с экстрасенсорикой на меня не работают. Кстати, этот твой комендант тоже пытался меня сходу ментально просканировать, но получил, образно говоря, по мозгам, и у него сработал заложенный приоритет. Я маг ментала, а значит, высшее в иерархии существо. Поэтому меня он слушается беспрекословно». «А тебе, я смотрю, это нравится», — покосился я на него. «Ну, не скрою, приятно, да», — покосился на меня в ответ бывший завхоз. «Правда, боюсь, ненадолго, с твоим-то появлением». «Да ладно тебе, снаряд дважды в одну воронку не падает». «Трижды», — поправил он, на что у меня аргументов уже не нашлось. Уже в лаборатории он уложил меня под свисающим с потолка конгломератом разноразмерных кристаллов, а сам отошел к пульту. «Сева, ты обещал», — предупредил я его еще раз. «Да успокойся ты», — ответил мне маг, щелкая какими-то переключателями. «Ты даже почти ничего не почувствуешь». А затем кристаллы засветились. И волна тепла, от которой почему-то я покрылся гусиной кожей, накрыла меня с ног до головы. Поежившись и рефлекторно дернувшись, я тут же заработал гневный окрик. «Лежи смирно, настройку сбиваешь!» Пришлось силой заставить себя замереть. «Так», — послышался голос Иквуса, Уже лучше. Сейчас откалибруем немного». А затем что-то зажужжало, и маг принялся только выдавать одно за другим глубокомысленные «хм». Причем иногда там пробивалось нечто эмоционально удовлетворительное, типа «а». «Хм». Иногда удивленное. А в конце и вовсе экспрессивное. «Ну ниху...» «Хм...» «Что такое?» Тут же встрепенулся я, приподнимаясь с ложа. «Что такое?» Выйдя из-за пульта, Иквус посмотрел на меня взглядом доктора, от которого пациент утаил наличие тяжелого заболевания. «А то, друг мой, что ты забыл мне сообщить одну маленькую деталь, что твое не до конца сформированное эфирное тело содержит просто гигантское количество магической энергии. Само по себе оно там возникнуть не могло. Не хочешь этот момент прояснить?» «А, это...» — я махнул рукой. «Это меня девчонки так лечить пытались, своей силой, чтобы быстрее эфирное тело восстановилось». «Нет», — вздохнул Иквус. «Ты не понял. Эта энергия никуда не девалась, она еще там. Впрочем, может, твои девчонки и были правы. Вполне возможно, что это подстегнуло процесс. Но...» Тут маг, зашуршав одеждами, сел на ложе рядом со мной. «Скажи еще раз, конкретно, что ты собирался сделать?» «Одеть блокиратор на кольцо и высвободить свои магические силы», как само собой разумеющееся, ответил я. «Да...» — протянул Сева. Затем, дрогнувшей рукой, провел по лбу, стирая внезапно выступивший пот. Произнес. «Нет, положительно с тобой не стоит рядом находиться». «Почему?» «Потому что радиус сплошного поражения составит от 50 до 100 метров, и под сплошным поражением я подразумеваю гарантированную гибель всех окружающих». А в этот момент Иквус так на меня посмотрел, что я понял, он не шутит. Да и, впрочем, шутить подобным... «Это что, я ходячая бомба теперь?» «Получается, что так», — кивнул маг. «Но мне нужна моя магия». Сева вновь вздохнул, а затем произнес. «Тогда, Паш, ищи кого-то, кто сможет твою силу перехватить и перенаправить. И лучше бы это был кто-то уровня архимага. Правда, я что-то не знаю архимагов, сведущих в проклятиях». «А магистр?» — с некоторой надеждой уточнил я. «Ну, может, и магистр, но там 50 на 50». И тут я вспомнил об Элеоноре. Если кто и мог мне помочь, так только она. Услышав про завкафедры проклятий, Иквус прищурился, затем кивнул. «Да, можешь поговорить с ней. Уверен, что сама она такую операцию проводить не возьмется, но она может знать кое-кого». «Кого?» — тут же переспросил я. «Захочет, скажет», — не стал колоться маг, затем добавил. «В общем, Паш, блокиратор я тебе дам, но не вздумай надевать его здесь. Я только-только обжился. В четвертый раз заново начинать будет просто издевательство какое-то». «Не буду», — покладисто кивнул я. «Ну, будем считать, что в этот раз обошлось». Сева устало вздохнул, тяжело поднялся, словно после нелегкого труда. Но только я хотел что-то еще спросить, как двери лаборатории разъехались, и в дверях показалось... Тут я невольно замер, чувствуя разом и волнение, и легкую оторопь, и даже некоторый стыд, ведь в проходе, глядя на меня своими огромными глазищами, застыла Нике. «Паша...» Прошептала она одними губами, а затем, пролетев разделявшее нас расстояние, как на крыльях, обхватила за шею и прижалась к груди. А затем потянулась и надолго приникла к моим губам в поцелуи, пока я стоял в некотором ступоре, не зная, что делать. «Приехал», — выдохнула она, отпустив меня через минут 5. «Я знала, что мой муж никогда меня не бросит». «Приехал». Эхом повторил я, разом забыв все, что хотел высказать по поводу ее поведения. За те 2 года, что мы не виделись, она вроде бы стала не намного старше, но разительно поменялась. Пропали пухлые девичьи щечки, лицо слегка заострилось, увеличилась грудь, как минимум на размер, Бедра стали шире. Вообще вся фигура стала более женственной, хоть и по-прежнему подтянутой и стройной. Впрочем, эти изменения могли произойти после рождения ребенка. «Ребенка? А где, мой сын?» — спросил я, чуть запнувшись. Больно непривычно было для меня подобное словосочетание. «Мой сын». «Его зовут Арнил», — ответила та и, взяв меня за руку, повела за собой. После общения с активным и деятельным малышом, особо не обращавшим на нас внимания, поглощенным занятием с игрушками, которыми служил разный безопасный хлам, оставшийся от древних, как-то так все закрутилось, что мы с Ники оказались в спальне. И вновь я не сумел сказать то, что собирался, просто потому, что мне буквально не дали этого сделать. Да, в тот момент мне и самому было как-то не до того. Когда рядом с тобой красивая, распаленная женщина, сложно думать о чем-то еще. Особенно, когда под пальцами чуть подрагивает упругая грудь. В общем, проснувшись на утро, я вспомнил все, что происходило, и, приподнявшись на локте, посмотрел на мирно спящую рядом... жену? Бывшую жену? Не жену? Ведь свадебный ритуал был всего лишь инсценировкой. Я так до сих пор и не мог определиться, кем же приходится мне Нике. А еще ведь были девчонки, и наемницы тоже, так подозрительно пропавшие. Их я тоже не мог бросить. Нет, надо решительно и бесповоротно расставить все точки над «ё». Коснувшись выглядывающего из-под одеяла плеча, я негромко произнес: «Просыпайся». Сон у бывшей султанши был чутким, и почти тут же, повернувшись ко мне, она сонно потерла глаза, а затем, улыбнувшись, спросила: «Что тебе, муж мой?» Я смотрел на нее и буквально кожей чувствовал, что нехорошо ломать тот небольшой миг счастья, которое она обрела, счастье, которое светилось в ее глазах. Но ее счастье, к сожалению, конфликтовало с моим, и это надо было решать. В общем, я замолчал, вновь ощутив, как внутри все сжалось, но затем, собравшись с духом и сжав волю в кулак, произнес: «У меня есть другие». «Какие другие?» Она еще не понимала, но улыбка уже поблекла на ее лице. «Ты о чем?» «Другие женщины», — ответил я. На секунду она вновь улыбнулась, но затем весь смысл фразы до нее дошел, и в тот же миг гримаса ярости исказила ее, до этого милые черты. Наэлектризованные волосы поднялись, зашевелились, словно облако змей. Между ними голубыми всполохами затрещали разряды, и я, безопасности ради, накрыл все поле антимагии. Затем увернулся от удара маленьким кулачком, и кувырком назад, свалившись с кровати, ушел от вполне профессионального удара пяткой в челюсть, когда моя жена чересчур разошлась. «Ты нарушил клятву, данную перед богами!» — закричала она, спрыгнув по другую сторону от кровати, как была, голая, сжимая перед собой кулаки. «Нет», — покачал я головой, — «ты же видишь, что со мной ничего не произошло, и никакая кара меня не настигла. Ты мне не безразлична, но пойми, я люблю не только тебя, но и других. Они точно так же заслуживают тепла и ласки. Я не хочу и не буду сознательно отталкивать от себя ни одну из них». «Ни одну», — протянула горько Нике. «И со сколькими же ты, муж мой, мне успел изменить?» «С 8», — ответил я, решив, раз уж начал, то идти до конца. «О боги!» Девушка закрыла лицо ладонями, а затем, сгорбившись, села обратно на кровать. Плечи ее затряслись, и я внезапно понял, что она плачет. Блин, терпеть не могу женских слез. Подойдя ближе, я со вздохом произнес: «Не сочти за оправдание, но мне казалось, что Сагира в попытках убить меня, как лично, так и подослав убийц, действовал пусть в своих интересах, но с твоего молчаливого одобрения. Извини, но я посчитал себя разведенным». «Я никогда не бросила бы тебя», — произнесла Нике глухо, — «и никогда бы не возжелала убить. Сагира действовал за моей спиной. К сожалению, у меня поздно открылись глаза. Но тут наши выяснения отношений были прерваны самым грубым образом. Наплевав даже на видимость какой-то приватности, в спальню стремительно ворвался Иквус. Ойкнув, девушка тут же закуталась в одеяло, с некоторой боязнью глядя на мага. Но тот, казалось, не обратил на нее даже крупицу внимания. Ведь все оно сконцентрировалось на мне. Видя его бледное заострившееся лицо, я спросил, заранее чуя проблемы. «Что случилось?» «Случилось?» Сева нервно хохотнул, а затем с едким смешком добавил. «Армия нежити во главе с треклятым Верховным Личом случилась. С твоим знакомым, между прочим». Тут бывший завхоз застонал, запустив пальцы в шевелюру и крепко в нее вцепившись. «Опять все начинать сначала! Ну почему?» И такое неподдельное горе было написано на его лице, что я вновь почувствовал угрызение совести. Положил ладонь ему на плечо. «Ну погоди, ну может отобьемся? Ты же такую неприступную крепость отгрохал. Что нам какая-то нежить?» «Да нет», — мрачно взглянул на меня мужчина. «Твой лич там с посохом такой мощи, что у меня следящую аппаратуру чуть не сожгло». «И все-таки, рыть могилы еще рановато». Голос мой окреп и обрел уверенность. Пройдя столько битв, я для себя вынес главное. Безвыходных ситуаций не бывает. Поэтому, оглянувшись на переставшую плакать Ники, я твердо произнес. «Нет, Сева, мы так просто, без боя не сдадимся».